«Откуда вы знаете?» — в один голос спросили Кристиансен и Квант. «Это вас не касается», — молвил Гюнмер Кларсон. «По часам следователя Стенстрёма», — пояснил Мартин Бек. «Одна пуля разбила корпус его часов, и, согласно экспертизе, они сразу остановились. Они показывали 3:37 12-го. Стенстрём был очень пунктуален, а это означает, что его часы шли точно. Давай дальше, Гюнвальд». Свидетель шел по Норбакагаттен от Карлбексвеген. Автобус обогнал его в начале улицы. Он затратил около 5 минут, чтобы дойти до конца улицы. Автобус преодолел это расстояние приблизительно за 45 секунд. На улице человек не встретил никого. Дойдя до угла, он увидел остановившийся автобус на другой стороне улицы. «Ну и что из этого?» — молвил Квант. «Помолчи», — сказал Гюнвальд Ларсен. Свидетель не заметил, что окна разбиты, на что не обратили внимания и эти два феномена, когда, наконец, доползли туда. Зато заметил, что передняя дверь открыта. Свидетель подумал, что произошел какой-то несчастный случай, и поспешил за помощью. Он очень хорошо рассчитал, что быстрее дойдет до конечной остановки, чем сможет выбраться назад на Норбакагаттен в гору, и помчался по Нора Сташунсгаттен в южном направлении. — Почему? — спросил Мартин Бек. — Потому что надеялся застать на конечной остановке еще один автобус. Автобуса там не было, но, к несчастью, он встретил полицейскую машину. Гюнвальд Ларсен накинул Кристиансена и Кванта убийственным взглядом. Встретил радиопатруль из Сольна, который свернул за границу своего района на расстоянии брошенного камня. «Ну так сколько вы стояли с заведенным мотором, переехав передними колесами через границу города?» 3 минуты, — ответил Квант. «Скорее 4 или 5, — поправил его Кристиансен. «И видели кого-нибудь на улице?» «Нет», — ответил Кристиансен. «Никого не видели, пока не появился человек с собакой». Таким образом, это свидетельствует, что убийца не мог убежать ни по Нора Сташунсгаттен, ни на юг по Норбакагаттен. Если отбросить, что он прошмыгнул на подворье товарного склада, то остается одна возможность — Нора Сташунсгаттен в противоположном направлении. — А как? Откуда вы знаете, что он не спрятался на территории товарного склада? — спросил Кристиансен. — Это единственное место, где вы не затоптали всего, что можно увидеть. — Окей, Гюнвальд, ты победил, — сказал Мартин Бек. — Браво. Только ты, как всегда, страшно долго все объясняешь. Эти слова ободрили Кристиансена и Кванта, и они с облегчением переглянулись. Но Гюнвальд Ларсен сразу же сказал, если бы в ваших башках было хоть немного ума, вы бы сели в машину, погнались за убийцей и поймали его. «Или сами погибли», — мрачно молвил Кристиансен. Гюнвальд Ларсен смерил его презрительным взглядом. «Теперь надо подумать», — энергично заявил Гюнвальд Ларсен, захлопнув дверь. «Совещание у Хаммера ровно в 3». Мартин Бек, сидевший с телефонной трубкой возле уха, сердито посмотрел на него, а Кольберг проворчал. «Чего бы ты хотел?» Ларсен не ответил. Кольберг проследил взглядом, пока тот не отошел от него и снова уселся за стол. Мартин Бек положил трубку. — Чего ты сердишься? — сказал он. Он поднялся, собрал свои бумаги и подошел к Кольбергу. Звонили из лаборатории. Они насчитали там 68 стреляных гильз. — Какого калибра? — спросил Кольберг. — 67? 9-миллиметровые. — А 68-я? Из Вальтера калибра 7,65 миллиметра. «Выстрел Кристиансена в крышу», — констатировал Кольберг. «Именно так». «Следовательно, по крайней мере, выходит, что стрелял, наверное, только один сумасшедший», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Выходит так», — согласился Мартин Бек. Он подошел к схеме и обвел линии площадку у задней двери автобуса. «Да», — сказал Кольберг. «Он должен был стоять там». «Это объясняет, почему Стенстрём не успел выстрелить», — сказал Мартин Бек. Гюнвальд, Ларсен и Кольберг изумленно посмотрели на него. В комнату ворвался Хаммер в сопровождении Эка и представителя прокуратуры. «Займемся реконструкцией», — энергично сказал он. «Отключите все телефоны. Вы готовы?» Мартин Бек угрюмо посмотрел на него. Точно так же врывался в комнату Стенстрем, неожиданно, без стука. «Что там? Вечерние газеты?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Да», — ответил Хаммер, — «письма бодрящие». Неприязненно глядя на газеты, он разложил их на столе. «Это преступление столетия», — говорит выдающийся специалист по расследованию убийств Гюнвальд Ларсен, — начал цитировать Хаммер. «Самое ужасное зрелище из всех, которые мне довелось видеть в своей жизни». Два восклицательных знака. Гюнвальд Ларсен откинулся на стуле и недовольно насупил брови. «Ты оказался в хорошем обществе», — заметил Хаммер. «Министр юстиции тоже сказал свое слово. Надо остановить этот девятый вал беззакония и преступности. Полиция мобилизовала все людские и технические ресурсы, чтобы немедленно поймать убийцу». Он окинул взглядом комнату и сказал: «Вот это и есть все ресурсы». Мартин Бек улыбнулся. «Уже теперь сотня наиспособнейших криминалистов со всей страны принимает непосредственное участие в следствии», — продолжил Хаммер. «Такого размаха еще не знала история отечественной криминалистики». Он швырнул газеты на стол и спросил: «Где Меландер?» «Разговаривает со психологами», — ответил Кольберг. «Арон в больнице». «Есть оттуда какие-либо новости?» Мартин Бек покачал головой и сказал: «Раненого все время оперируют». «Воспроизведем ситуацию». Кольберг покопался в своих бумагах и начал. «Автобус вышел из Бельмансру приблизительно в 10». «Приблизительно?» «Да. Весь график городского транспорта нарушился из-за демонстрации на Страндвеген. Автобусы стояли либо потому, что были забиты улицы, или потому, что полиция их не пускала. И так опаздывали, что водителям приказывали не придерживаться графика и сразу возвращаться, когда едут до конечной остановки. Мы исходили из предположения, что, наверное, найдутся люди, которые ехали до какой-то остановки как раз этим автобусом, но до сего времени у нас нет ни одного свидетеля». «Появится», — сказал Хаммер. Он показал на газеты и добавил: «После этого». Часы Стенстрема остановились в 23 часа 3 минуты и 37 секунд, монотонно продолжал Кольберг. «Есть основания допустить, что именно в это время и раздались выстрелы». «Первые или последние?» — спросил Хаммер. «Первые», — сказал Мартин Бек.